Последний раз в 64-м была очередь идти к Гвидону. Юлик остался убирать посуду и стелить постели, остальные ушли. В этот раз у иконников обнаружился новогодний гость — Всеволод Штарингас. То, что в это время между ним и Ниццей бурлил сумасшедший роман, знали лишь Таисия Леонтьевна да Прасковья. Сама Иконникова узнала об этом лишь в августе, незадолго до вступительных экзаменов внучки в институт. Та чуть летала по дому, не находя себе места, внезапно вскакивала, неслась к телефону, набирала номер, потом бросала трубку в припрыжку, минуя коридор, влетала в комнату, целовала с налета бабушку и резко распахивала учебник. Тут же захлопывала обратно и вновь исчезала в коридоре. На другой день сдала первый экзамен, отхватив 5. Позвонила ближе к вечеру, сообщила о результате, сказала, чтобы Таисия Леонидовна не волновалась, потому что она вернется поздно, у Севы билеты в театр. В какой, не помню, сбивчиво ответил тогда Ниц. Какой-то хорош. Но все хорошие на летних гастролях, удивилась бабушка. Да, а это не уехал, остался, делает какой-то прогон, генеральная репетиция перед началом сезона, что-то вроде того. Ницца чмокнула в трубку и дала отбой. А потом позвонила ближе к ночи, в 12:00, когда уже вышли сроки любых прогонов, и тихо с просительной интонацией в голосе сообщила, что они припозднились, что она останется ночевать у Севы на чистых прудах в его большой квартире. Таисии Леонтьевне и в голову тогда ничего дурного или странного не пришло. Разве что поругала малость за то, что не позвонила раньше, чтобы не заставлять себя беспокоиться. Это была их первая ночь. То, что это произойдет именно так, в этот день оба знали и оба этого хотели, и оба уж ничего не боялись и никого. То лето, по сути, было первым, когда они виделись уже не случайными малыми эпизодами, а постоянно, потому что, начиная с конца мая, после вступительных школьных экзаменов, все оставшееся до вступительных экзаменов время Ницца провела в Москве, в Кривоарбатском, у бабушки, готовясь к поступлению в институт. Так решили Иконникова на семейном совете. В те же самые дни стартовал их бешеный роман с Севкой. Уже по-взрослому, по-настоящему. Ей было 18, ему 26, и оба давно уж были к нему готовы. Сева, к минимум, последние пару лет из тех семи, начавшихся, когда случайно возникшая на обочине завьюженной зимней дороги смешная дедомовская малолетка, замерзшая, укутанная в дурацкую шаль по самый нос, подсела в его машину, и они вместе с Мирой, Парашей и Джоном Харпером добирались до дома художника Юлии Шварца. А потом, с течением времени, эта бойкая девчонка с чудным именем Ницца, наезжающие в город по зимним выходным, чтобы под его взрослым приглядом собирать теплыми ритузами ледяной пыль катка в парке культуры и отдыха, незаметно на его глазах вызвала в длинноногую девушку со светло-русыми волосами, выразительными серыми глазами, пронзительно насмешливой взрослой улыбкой и вполне различимыми под свитером бугорками почти оформившейся груди. Ницца же знала, как все у них будет, как только выбралась на мороз из Севкиной победы и разглядела своего водителя. И еще сразу после того, как в первый раз сыграла с ним в ладошки в мастерской своего жиженского друга, художника Юлика Шварца, потом просто ждала своего часа, те же самые 7 лет, и дождалась. Тогда нас соврала-то и с Леонтьевне. Ни в какой театр они не пошли. Не было никакого предсезонного прогона и никакой генералки. Первый раз Ницца позвонила бабушке уже от Севы из его квартиры на Чистопрудном бульваре. Позвонила не для того, чтобы успокоить ее, а больше для того, чтобы этот разговор слышал Сева. Между ними еще не было ничего, но уже оба знали, что будет очень скоро, сегодня. Каждый знал, но между собой это не обсуждали. Сначала слушали музыку, потом Ницца играла из времен года Чайковского. Она играла, он слушал и пил чай. И она пила, когда устраивала себе переменку, и снова играла по памяти, без нот. А около 12 набрала бабушку в Кривоарбатском и сказала, что, ну, то, что сказала, что не вернется ночевать, чтобы Сева это слышал, чтобы все оказалось необратимым. — Тебе не страшно? — спросил он и обнял Ницу, притянув к себе. — Мне наплевать на страх, потому что он у нас с тобой один и двоих, — ответила она. — Это наш с тобою страх, только наш и ничей больше. И если ты мой, то на все остальное мне тоже наплевать, даже если это кому-то не нравится. Вот и весь страх. Я тебя так долго ждала, что отучилась бояться. Я свой страх давно съела. — А если кажется, что я хуже, чем ты думаешь? Чем тот Сева, которого ты себе придумала, который катал тебя, маленькую девочку, на машине и водил на каток? — спросил он, не отпуская ее от себя. — Что тогда? От нее пахло августовскими яблоками из ничейного Жиженского сада. И Сева вдруг реально ощутил, вспомнил тот далекий волнующий аромат и то, как она, его Ница, ребенком носилась в том саду, натыкаясь на многолетние стволы, убегая от него. Он глуповато растопоривал руки, делая вид, что не может ее поймать, и молодой еще ирод, путаясь у них под ногами, пытался игриво и не больно ухватить Ницу за голую лодыжку, но этому никак не удавалось. Тогда он жалобно, по-собачьи, страстно подвизгивал от получившейся неудачи. «Тогда я того стою!» «Не задумываясь», — ответила она и прижала с губами к его губам. Так они еще не целовались никогда. И он ответил на ее поцелуй. А потом была ночь. Их ночь, пронзившая Ницу и Конникову счастливой болью от нового, радостного узнавания мира. Сева был чрезвычайно нежен и по-рыцарски деликатен. Утром, щадя ее, просто прижался всем телом и поцеловал в голову, снова ощутив знакомый запах ее волос. «Вот и все», — сказала она, открыв глаза. «Теперь ты мой, Севка, и так попробуй увильнуть куда-нибудь. Догоню, верну и поколочу. Это ясно?» «Переедешь ко мне?» — спросил он, давая тем самым ответ на ее вопрос. «Не сразу». Она покачала головой. — Надо подготовить своих. Думаю, еще рано. Постепенно. Так будет правильно. Окончательно Ницца перевезла вещи на чистые пруды лишь в 65-м, после того, как отучилась на втором курсе института. К этому времени младший научный сотрудник Штерингас защитился, став кандидатом биологических наук. Разумеется, его тут же взяли туда, где учился в аспирантуре, к академику Дубинину в НИИ общей генетики Академии наук СССР. А еще раньше, начиная с 59-го, будучи третьекурсником биофака МГУ, он регулярно ходил на практику туда же, в детище Николая Петровича Дубинина, знаменитого НИКПЕТа, слушать лекции академика о закономерностях мутагенеза и клеточного цикла.